Перед демонстрацией мне объяснили, что сейчас время для наблюдателей не важно, а важно зафиксировать весь процесс изготовления такого сложного и очень важного артефакта. Рядом с рабочим местом стояло несколько сложных записывающих и диагностических артефактов, и это мне не понравилось, поэтому после команды к началу изготовления я первым делом вывел их из строя, нарушив работу, якобы небольшим дефектом, вызвав всплеск маны и портальной энергии, которая перегрузила их. Мне пришлось извиниться, сообщив всем, что очень нервничаю, и начать все сначала. Только вот никто не стал менять следящие артефакты, не поняв, что почти все они вышли из строя и фиксируют намного меньше параметров, чем должны. В этот раз я уложился за 5 часов, вымотавшись по полной программе и опустошив свой источник насухо, что привело к сильной головной боли и потере ориентации. После изготовления мне понадобился медик, который подлечил меня, напитав организм живой, большую часть которой я сам направил внутрь источников, компенсируя большую потерю. Судя по моему состоянию, ближайшие пару суток мне противопоказаны манипуляции с маной. После окончания демонстрации своих способностей мне пришлось прождать еще час, дожидаясь подтверждения, что артефакт рабочий и его действительно можно использовать для закрытия небольших стихийных аномалий. Торги по нему будут проходить через сутки, когда закончатся магические бои без правил, в момент закрытия Олимпийских игр. Убедившись, что мое присутствие больше не требуется, я покинул Олимпийский городок, направившись в гостиницу к своей молодой жене, которая, я надеюсь, ждет меня. Глава 19. К своему удивлению, дома я застал Миней, продолжавшую обсуждать с Йосика подготовку к свадьбе. В гостиной, где они расположились, уже был накрыт стол с богатым выбором блюд, а сами девушки неплохо уже приняли алкоголя, поэтому сидели вместе, листая каталог свадебных платьев и оживленно о чем-то споря, смеясь в промежутках. «Ао, Антон», — весело произнесла Йосика, увидев меня. «Смотрю, вы уже помирились», — сказал я, проходя к ним и пытаясь заглотнуть в большой глянцевый журнал. «Эй, не подглядывайте вообще, кто сказал, что мы ссорились? Так, были некоторые вопросы по спорным островам Такасима, но мы их уже решили. Не Сисима отойдет Корее, а Хигасисима Японии. И вообще, можешь оставить нас одних, у нас много дел, еще нужно уговорить твою управляющую прилететь к нам в Японию. Она упирается и не хочет, но ты не лезь туда, мы сами все решим», — проговорила Йосика, смеясь, а ее подержала Миней. «Похоже, девушки неплохо выпили, но может оно и лучше. Только вот меня напрягало, что они взялись решать международные вопросы по разделу спорных территорий. Надеюсь, мне потом никто их венценосных особ не предъявит счет за это». «Подождите, вы про Хваен?» – удивленно спросил я, поняв, что думаю не о том. «Да, она не хочет свадьбы в один день с Миней, но ты не переживай, мы ее уболтаем. У ее отца есть бизнес в нашей стране, немного надавлю на таможню, и она сама прибежит, соглашаясь на все». «Так, стоп, не надо ни на кого давить, я сам с ней переговорю, на какое число вы хотите свадьбу?» — спросил я. «Через 2 дня, на следующий, после закрытия Олимпийских игр, пока гости не разъехались», — ответила Йосика. «Через 2 дня, да вы совсем с ума сошли, как за это время нормально подготовиться?» — удивился я. «Вопрос не в этом, а в том, когда ты вернешь свой нормальный облик Гайбзина», — вмешалась в разговор Миней. «Упс, а как ты узнала меня в этом обличье?» — спросил я, посмотрев на корейскую принцессу. «Трудно не узнать человека, с которым провела неделю в лесах Байкальской аномалии. Честно сказать, не знаю, планировал сделать это в медицинском центре Суюн, но пока туда и обратно потребуется пара дней, а я хотел дождаться закрытия Олимпийских игр и аукциона», — сказал я. «Не переживай, у нас есть подобный артефакт, как и в Корее, да и не один, поэтому пройдешь смену личности у нас, там ничего сложного. Это ведь не новую делать, а произвести откат внешности, я в этом немного разбираюсь, а в качестве ответной услуги посетишь наш космический городок и проконсультируешь наших ученых, что можно сделать с нашими портальными кольцами», — ответила Йосика, став на время серьезной. «Хорошо, но с Хваен я сам поговорю, не нужно ее принуждать ни к чему, да и разговаривать об этом должен я, а не вы. Я, как старшая жена, имею право решать такие вопросы, и не дело мужа заниматься распределением обязанностей своих жен в семье, для этого у тебя есть я», — произнесла Йосика, нахмурив брови, но алкоголь сыграл свою роль и выглядела она не грозно, а довольно забавно, поэтому я улыбнулся и ответил: «Хорошо, в ваши отношения я пока лезть не буду, но переговорить с Хваен мне в любом случае придется», сказал я и вышел из гостиной. Набрав Хваен, долго ждал, пока девушка ответит: «И когда ты собирался сообщить мне о своей свадьбе?» С упреками высказалась девушка, как только ответила на вызов. «Ну, так получилось, японцы слишком круто взялись за мое предложение о сотрудничестве, а король Сунджон понял, что упустил инициативу из рук и принялся наверстывать упущенное. Мне пришлось уступить второе место Миней, но зато я выбил обещание, что третьей женой станешь именно ты, а не кто-то другой, и они согласились. Честно сказать, я сам не рад, что так все круто повернулось с ног на голову. Думал, у меня еще есть время, но и о продолжении рода нужно задуматься, да и это снимет множество вопросов к моей семье. После появления наследника от одной из принцесс, нет смысла меня устранять, а значит, это сократит количество попыток меня устранить», — ответил я. «Это в том случае, если император Японии не решит прибрать твой бизнес к рукам и наследника, заодно. Такой риск был до свадьбы с Миней, а теперь теряет актуальность. Скажу честно, я не рад, что пришлось поменять очередность, но ты и сама понимаешь, что принцесса Миней не согласится быть третьей, ей и так пришлось смириться с ролью второй жены. Сама виновата, нужно было раньше соглашаться. Хорошо, я согласна стать третьей женой и прилечу в Японию к закрытию Олимпийских игр. Тут у нас нарисовалась другая проблема. Меня завалили запросами на изготовление артефактов для закрытия стихийных порталов и не только запросами, но были звонки и с угрозами, при этом от администрации некоторых стран. Ты разбудил настоящий вулкан, они все требуют немедленной передачи всех имеющихся артефакторов для закрытия порталов, так как это спасет тысячи жизней, высказалась девушка. То, что возникнет спрос на артефакты по закрытию порталов, я не сомневался, но что придется встретиться с требованием передать их бесплатно ряду стран, я не ожидал. Отвечай, что подобных артефактов нет и их производство штучное, реализовываться они будут через аукционы, ближайшие из которых состоится в Токио, на закрытии Олимпийских игр. Жду тебя тут в Японии и буду рад, что мы сможем оформить наши отношения должным образом, сказал я и отключил соединение. Что мне нравится в дорогих гостиницах, так это желание удовлетворить любую прихоть клиента. Как оказалось, тут есть прекрасное место для медитации, сделанное по местным меркам, так называемый сад камней, в котором я и расположился. В таком месте медитировать действительно проще, да и потоки маны, что удивительно, более насыщенные. У меня даже мелькнула идея, что сама магия – это некое живое существо, обладающее своим разумом и преследующее свои цели, но зацикливаться на этом не стал, погрузившись в созерцание своих внутренних потоков. Неполадки во внутренней структуре были видны очень явственно, и их нужно срочно исправлять. Травмы физического тела цепляли энергетические каналы, отчего в местах предыдущих травм образовывался застой потоков, что влияло на общее состояние и самих источников. Сосредоточившись, стал прогонять ману по каналам и слабые места, подлечивал потоками живы. Это постепенно давало результат, места травм расправлялись, потоки манны не задерживались в них, и общее состояние постепенно улучшалось, только вот травм было очень много и лечение предстоит длительное. Просидел я в саду до позднего вечера, пока из медитации меня не выдернули, вторгшиеся в тишину сада девушки. «Антон, мы тебя обыскались, почему ты оставил нас одних?» «Да, бросил меня с этой варваркой, которая претендует на тебя, и мне пришлось развлекать ее». «Так, дамы, мне кажется, или кто-то перебрал сегодня с выпивкой?» — спросил я. «Ничего мы не перебрали, просто выпили за знакомство, что такого? Как оказалось, у нас с Йосиком много общего, а ты зануда, вот», — обиженно произнесла Миней. «Мне кажется, нам нужно в Ансин, я знаю хорошие источники, где нас примут в любое время, заодно и проветримся, обсудим все, так сказать, в общем кругу», — предложила Йосика. «Всегда хотела побывать в японском Ансине, я за», — ответила Миней. «Я не откажусь, после полученных травм, это хорошее средство восстановить силы», — поддержал их. Сам Ансин располагался неподалеку от Токио в окруженном заповедником месте, поэтому посещали его только очень богатые и влиятельные люди. «Для нас выделили целое крыло, где кроме нас и служанок никого не было. Вдеть обнаженных девушек было очень приятно и необычно, тем более зная, что обе они наследные принцессы, хоть и теряющие возможность наследования после брака со мной. По понятным причинам, ничем таким мы там не занимались, да и меней до свадьбы не могла идти на близость, хотя было видно по девушке, что она готова, а с Йосика не стало из нежелания обидеть вторую девушку. Большую часть времени я отмокал в бассейне с очень горячей и сильно минерализованной водой, затем несколько раз ложился на полный массаж, когда воздействию массажисток подвергается каждая мышца, каждый сустав. Массаж и очень горячая вода сделали свое дело, я расслабился настолько, что несколько раз засыпал, но видя, как это влияет на тело, я радовался подвернувшейся возможности. Девушек в итоге разморило и их уложили рядом на больших матрасах, а я просто отдыхал, понимая, что в ближайшее время такой возможности не будет. В итоге, в Ансине мы провели 2 дня, до самого окончания игры только к церемонии закрытия, решили выбраться из такого расслабляющего места. Как только мы уселись в машину, которая повезла нас в Токио в составе огромного кортежа, я включил свой телефон. К моему удивлению, там было около 50 пропущенных звонков, начиная от Хваен, Дашковой, Гончаровой и заканчивая полковником Медовым, из российских спецслужб. Еще было много звонков от неизвестных абонентов и, мне кажется, я знаю, что всем им нужно артефакты для закрытия стихийных порталов. Интересно, что скажет Медов на продажу такого артефакта через открытый аукцион. Первым делом созвонился с Хваен и узнал, что она уже прилетела и разместилась в нашей гостинице. Еще она рассказала, что с предложением продать необычный артефакт вышли уже на ее семью, и отец девушки готов обсудить любые условия поставки таких артефактов. При этом, большая часть желающих была из других стран, а не местные. Поговорив с девушкой, набрал полковника. «Господин Абросимов?» – спросил тот, ответив на вызов. «Да, господин полковник, рад, что вы нашли время ответить. Я сегодня прилетел в Японию и пытался связаться с вами, но на телефон вы не отвечаете, а где находитесь, никто не знает. У меня важная новость, которую хотелось бы обсудить при личной встрече», – произнес он. «К сожалению, в ближайшие дни я буду сильно занят, все-таки свадьба на носу, поэтому предлагаю встретиться через пару дней», — ответил ему. «У меня приказ императора добиться встречи с вами и передать важную информацию, иначе мне лучше не возвращаться в империю», — произнес полковник. «Хорошо, я попробую выделить время для встречи с вами, находитесь неподалеку от гостиницы, где я остановился». «Хорошо, я уже забронировал там номер и буду через полчаса. Как освободитесь, позвоните на этот номер, я сразу подойду», — сказал Медов и отключил телефон. Уладив вопрос с полковником, я задумался, что так могло встревожить русского императора, что он направил сюда своего цепного пса. Понятно, что ему не понравилось, что я раскрыл возможность изготовления артефактов для закрытия стихийных порталов, но и я уступать не собираюсь. Теперь все артефакты будут продаваться на открытых аукционах, цена их будет явно выше той, по которой продавал я. Возможно, император решил согласиться на мои условия по строительству факсимильной связи и не вставлять палки в колеса. Только вот я уже собирался обсудить участие японской стороны с местными чиновниками. Посмотрим, что он сможет предложить. А вообще нужно съездить в местный космический городок, занимающийся лунной программой, до встречи с полковником. «Йосика, ты, помнится, вчера предлагала съездить в одно место, посмотреть на портальные кольца, может, организуем это сегодня, пока есть возможность?» – спросил я у своей супруги. «Согласна, сама хотела предложить, но побоялась настоять на этом. Отец уже 3 раза звонил, спрашивал, когда ты сможешь оценить работу порталов. Миней займется подготовкой к свадьбе, да и со своим отцом она хочет встретиться, обсудить то, что решили наши с ней отцы на переговорах вчера. Тогда давай сразу разделимся, а то у меня вечером встреча с посланцем от русского императора, хотелось бы иметь четкое представление, что из себя представляет ваша лунная программа и чем я смогу вам помочь. Тогда у них будет меньше рычагов влияния на меня. Все-таки совместные проекты с Российской империей для меня очень важны, да их поддержка на мировой арене мне может потребоваться в ближайшее время. Аукцион проведут без меня, да и Хваен может выступить как мой представитель. Еще хотелось бы вернуть свою истинную внешность, Там процедура недолгая, но неприятная, да и неужто тебе не хочется увидеть, как я выгляжу на самом деле? Решено, Миней пересядет, а мы поедем в медицинский центр, после чего отправимся в космический городок, сказала Йосика, отдавая приказ водителю остановиться. В космический городок мы попали только через час, потратив в медицинском центре больше, чем планировали, но в этом моя вина. Я, рассмотрев возможности местного артефакта, решил подлечить свое тело, а точнее, немного расширить энергетические каналы. 20 минут ушло на согласование моего допуска к управлению артефактом, и только когда я подписал бумаги, что предоставлю залог за использование артефактом в размере 1 миллиарда мун, мне дали доступ к нему. Создав сферу невидимости и заблокировав внешнее управление и наблюдение, я смог пройти процедуру коррекции энергетических каналов тела и исправил все повреждения на тонком, энергетическом каркасе тела, заодно смог немного уплотнить узлы зародышей новых ядер, которые уже начали поглощать ману из окружающего мира и направлять ее внутрь основного ядра. Сделал я это вовремя, так как при диагностике, которую я провел, оказалось, что не имея уплотненной структуры, магические потоки чуждых стихий направлялись в основное ядро с живой, постепенно разрушая его. На всю операцию мне потребовалось почти час, что намного больше запланированного времени, но следующая возможность мне может предоставиться не скоро. Конечно, пришлось заплатить штраф за превышение лимита времени, и немаленький, но я ни о чем не жалею. Еще пришлось ждать, пока местные специалисты осмотрят артефакт, который неожиданно для всех окутался защитным полем и скрыл меня от окружающих, переполошив всех вокруг. По дороге к космическому городку, Йосика все пыталась выяснить, что я там делал и что случилось с артефактом, но я отделался общими фразами, что проходил срочное лечение травмы, не обнаруженной местными целителями. Сейчас я стоял и смотрел на большой зал, в пещере, разделенной толстой перегородкой из стекла и металла, как в корейском космическом городке. Судя по устройству, строительство вела одна фирма или это делали по одним и тем же чертежам. Вот только если в корейской портальной зоне стоял один стационарный портал, то у японцев их было 4 и все совершенно разные. «Ну что скажешь?» – спросила Йосика, стоявшая за моей спиной, одетая, как и я, в легкий скафандр, по правилам техники безопасности. «Впечатляет, честно сказать, не ожидал увидеть тут больше одного портала. Но чтобы что-то сказать, мне нужно пройти внутрь и осмотреть все вблизи и, возможно, подать питание на пару портальных колец», — ответил я. «Позвольте узнать, для чего подавать питание на портальные кольца. Мне сказали, что вы сможете произвести диагностику, не включая их». «Простите, что вмешался в разговор, меня зовут профессор Чанг, Мацумото Чанг, я дальний родственник принцессы Йосика и управляю этим проектом уже последние 12 лет», сказал появившийся за моей спиной лысоватый, низкий старичок, одетый, как и мы, в белоснежный одноразовый скафандр. «Для того, чтобы попробовать запустить один из порталов, то, что я наблюдаю отсюда, дает неполную картину, но есть вероятность, что, внеся небольшие изменения, можно попробовать активировать их», — ответил я. «Вы хотите сказать, что сможете запустить портальные кольца?» — возмутился профессор. «Я сказал, что есть такая вероятность и не кольца, а одно из двух портальных колец. Два точно не подойдут, они предназначены для использования за пределами этой планеты. Там даже руны есть, указывающие на блокировку, и тут я не смогу их запустить, а вот два остальных в целом неплохо сохранились, но, как я и сказал, мне нужно пройти внутрь и все осмотреть. Если возможно, начните откачивать воздух для создания вакуума», — ответил я. «А для чего вакуум?» — спросила Йосика. «Если не откачать воздух, эти порталы не запустятся, там стоит артефакт, контролирующий это. Иначе при активации, все, что находится в портальном зале, влетит внутрь с огромной скоростью и вылетит где-то там», — сказал я, ткнув пальцем в потолок. «Вы хотите сказать, что без вакуума порталы не сработают?» — удивился профессор. «А вы об этом не знали? Ваши китайские партнеры вам этого не рассказали?» — удивился я. «Нет, странно, может, они сами не знали об этом. Сомневаюсь, скорее всего, они не очень хотят видеть на Луне еще одну лунную базу, но можете не переживать, есть шансы, что они запустятся в крайнем случае. Я запитаю оба и компенсирую одним портальным кольцом, недостающие функции второго», — ответил я, внимательно рассматривая все четыре кольца через очки всеведения. Глава 20. В портальную зону я попал через полчаса, за время которых там выкачали воздух, создав минимальную атмосферу. Конечно, полного вакуума они не добились, но и того, что получилось, вполне достаточно для проведения эксперимента. Предварительно осматривать сами кольца не стал, так как видел, что они и так работают, напитанные маной, но не включаются из-за установленной блокировки и неправильных настроек. Уверен, что в течение года они бы подобрали ключ к запуску порталов, если, конечно, кто-то не будет направлять исследования по заведомо ложному пути. Внутрь вошел один, так как у них тут была своя система безопасности и свои протоколы, но мне так было даже проще. Обследуя кольца, понял, что проблем с запуском у меня не будет, поэтому, положив руку на одно из портальных колец, я стал напитывать его магией артефактора, внося настройки и сверяясь с координатами, которые были установлены на портальном кольце. Для начала внес изменения настройки отправной точки, выбрав базовую настройку, которая привязана к планете Земля, затем нашел настройки, схожие с настройками лунной базы корейцев, наиболее схожие по числовым значениям и показателям. Если все правильно сделал, то портал откроется рядом с лунной базой корейцев, что поможет наладить сотрудничество и возможную взаимопомощь в случае непредвиденных ситуаций, да и посетить место портального прорыва пришельцев мне необходимо, чтобы понять, нет ли попыток повторного открытия порталов в наш мир. 2 часа пришлось потратить на настройку выбранного мной портала, нашел неисправности, но в портальном кольце были предусмотрены дублирующие системы, которые я и использовал. С собой я взял несколько пластин из серебра, одну из которых закрепил на портальном кольце в специальном держателе, куда местные подключали диагностическое оборудование. Затем нанес цепочку из десятка рун, сориентировав их в пространстве. По сути, это будет своеобразный ключ, который запитать смогу только я. Ключ использует обратно перевернутые руны и комбинации для их активации не меньше 1000, а с учетом того, что местные не умеют ими управлять, каждый раз комбинация для них будет меняться. Проще говоря, без меня никто не запустит портал. Убедившись, что все нормально, я закрепил страховочный пояс и активировал портальную арку. Неожиданно для местных, она засветилась, стала набирать пульсацию, и внутри кольца с сильным хлопком открылось портальное окно. В зале на секунду поднялась пыль от резкой разгерметизации, так как создать полный вакуум местным не удалось. Затем пыль довольно быстро осела, и я, отстегнувшись, шагнул в портальное окно, слыша в шлеме крики японцев. Понять их было можно, портал открылся, и никто еще не переходил на другую сторону, поэтому моя затея казалась полным безумием, но я уже немного знал про создателей этих портальных колец. Они точно не дадут открыться порталу, если с той стороны что-то угрожает человеческой жизни, поэтому шагнул в портал, держа наготове артефактный щит, способный защитить меня в случае необходимости. Переход вызвал головокружение, потерю ориентации и рвотный позыв. Низкая сила тяжести и яркий свет сразу сообщили мне, что я попал туда, куда мне нужно. Скафандры японцев были намного хуже корейских, и пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть, зато активировав нанесенные татуировки на веки глаз, смог разглядеть окружающий мир. Судя по увиденному, я точно на Луне, так как Земля была видна и даже континенты, полностью соответствующие таким из моего мира. Сразу активирую магические щиты, способные защитить от радиации и возможных атак, после чего поворачиваюсь в сторону от Солнца, которое слепит, и открываю глаза. Лунных баз рядом не наблюдаю, но судя по большим горам, расположенным в округе, нахожусь я в одном из кратеров, а значит, есть вероятность, что попал я туда, куда и планировал. База, я астронавт из Кореи. Меня кто-то слышит? Активировал я малый артефакт связи, который настроил на параметры общей частоты, произнеся фразу на корейском. Пришлось повторять так 5 минут, пока я не услышал ответ. Это база корейской лунной базы. Назовитесь, произнес взволнованный голос на корейском. Барон Абросимов, представляю японскую лунную миссию. Сообщаю, что в скором времени мы развернем тут лунную миссию, будем рады сотрудничеству. Прошу не проявлять агрессии и не принимать нас за пришельцев, передал я в открытый эфир. Дальность этого артефакта не более 100 километров, а в условии гор, может сократиться до 50. Раз меня слышат корейцы и связь устойчива, то должны слышать и китайцы с русскими. Поэтому эту фразу произнес несколько раз в открытый эфир, еще на двух языках, русском и китайском, благо знал китайский немного, но думаю достаточно, чтобы меня поняли. С одной стороны, я в открытую заявил, что Япония получила доступ к Луне, но с другой, скрывать факт появления портала чревато возможными проблемами. Уверен, появление портала уже зафиксировали и не объяви я, кто его открыл, тут могли установить магическую мину или еще что-то в этом роде, поэтому считаю, что поступил правильно. Задерживаться на Луне не стал, оглядевшись еще раз и сделав несколько фотографий на свой артефакт, шагнул обратно в портальное кольцо и увидел суетящихся японцев, спешно собирающихся у портала. Но я, появившись из портала, положил руку на пластину управления и закрыл его. Как только портал погас, японцы в скафандре уставились на меня, не понимая, что им делать дальше, а я пошел к шлюзу, чтобы выйти из портального зала. Пока шел, осмотрел себя с помощью очков всеведения и, нужно сказать, удивился, что организм получил довольно сильный уровень облучения. Ожогов не было, но скафандры местных практически не защищают от воздействия солнечной радиации. Лекарь мне точно потребуется, и это будет хорошим поводом, чтобы обосновать закрытие портала. Нужно созвониться с Хваен. Я давал распоряжение заняться производством защитных скафандров, и какой-то результат уже сеть. Возможно, удастся продать японцам работающие прототипы, заодно и испытаем их. Что произошло? Спросил меня профессор Чанг. Все нормально, портал работает, на той стороне Луна. С корейскими коллегами я связался и объявил, что Япония будет строить лунную базу в ближайшие дни, чтобы вас не приняли за пришельцев и не попытались уничтожить, не разобравшись. Еще предупредил русских и китайцев по открытой связи, они должны были услышать, но не ответили мне, хотя разговаривал на их языках. На той стороне сильное излучение, возможно, солнечная вспышка, поэтому в таких скафандрах там делать нечего. Мне и так нужен лекарь, избавиться от воздействия космического излучения, да и в принципе, тут я закончил, дальше можно обсудить все в нормальной обстановке и без лишних ушей, сказал, намекая на переговоры по поводу портала. Даже если они рассчитывали все получить бесплатно, им придется мне заплатить и заплатить хорошо. Так портал теперь работает? Спросил профессор. Почти. Осталось обсудить условия, при которых вы сможете его эксплуатировать. Без моего прямого вмешательства, в ближайшие 2 года, вам бы не удалось его запустить, поэтому хочу обсудить условия сотрудничества. Значит, я могу доложить императору Тайсё, что мы открыли портал на Луну? Спросил профессор, очень нервничая. Не вы, а я открыл портал, так можете и передать. Страны-участники лунной программы уже должны быть уведомлены о появлении японского портала на Луне. Вот это и доложите, а остальное обсудим чуть позже. В любом случае без специальных костюмов вам делать на Луне нечего. Большая часть артефактов не спасут от излучения, а это приведет к неминуемой гибели всех участников лунной миссии. Как ты умудрился за несколько часов починить то, что не могли сделать лучшие ученые и артефакторы нашей страны? Спросила Йосика, подойдя вплотную ко мне и заглядывая мне в глаза. А ты до сих пор не поняла, кто у тебя муж? Гений и не только в артефакторике. Поэтому можешь быть уверена, я тебя еще не раз удивлю, ответил ей. Что ты хочешь за завершение работы по активации портальных врат? Ты ведь специально показал нам, что они работают. Спросила моя супруга. Давай обсудим это в другом месте. Хорошо, только профессора возьмем с собой, я теперь заинтересованное лицо, а он руководитель проекта, сказала Йосика и направилась в сторону выхода из зала управления портальными арками. Расположились мы в кабинете профессора и, как только уселись, я сказал, демонстрацию работы портального кольца вы видели, за окончательную наладку и обучение, как с ним работать, я хочу освобождение от налогов на 3 года, помимо этого, несколько малозначительных пожеланий о взаимовыгодном сотрудничестве. Доступ к порталу, мне необходимо провести собственное расследование на месте появления порталов пришельцев. Я готов поставлять оборудование, артефакты, средства защиты и прочее, что может понадобиться вашей лунной миссии, но большая часть оборудования будет тестироваться на месте, а значит, несколько моих инженеров должны получать доступ к процессу испытания. К примеру, У меня уже разработаны несколько вариантов защитных скафандров, которые существенно лучше, чем существующие в мире аналоги, но у меня нет возможности их тестировать. А еще, я хочу разрешение отыскать и вывести с территории Японии одну из портальных арок, которая еще не обнаружена вами. Сама арка будет использоваться в проекте Международной космической программы, где Япония будет иметь возможность принять непосредственное участие, как один из акционеров, выдвинул я свои условия. По налогам я договорюсь, тут проблем не должно возникнуть. Что касается оборудования, если цены будут приемлемы и не сильно отличаться от таких же аналогов, то и тут проблем не возникнет. А вот что касается нахождения и вывоза портального кольца с территории Японии, тут могу возникнуть проблемы. Это нужно согласовать с моим отцом, императором Тайсё. Боюсь, что он не позволит этого сделать, хотя если японские ученые будут иметь приоритетный доступ к нему, то можно попробовать его уговорить. Еще нужно понимание, с какой целью будет создаваться Международная космическая корпорация и чем она будет заниматься, произнесла Йосика, записав все мои требования. Как вы знаете, в наш мир попытались открыть портал пришельцы с других планет, явно достигших высоких уровней в технологиях и, вероятнее всего, освоивших возможность перемещения между звездами, не связанным с магией. Правильнее сказать, что пришельцы вообще магически нейтральны и ни одного мага среди них не было. Точнее говоря, у них отсутствовали даже зачатки магических ядер и каналов. Попытка использовать порталы была предпринята неизвестным способом, вероятнее всего, с использованием технологий. Если пришельцы смогут выяснить место расположения нашей планеты, то с высокой степенью вероятности, это погубит нас всех. Во время первого прорыва, они пытались установить маяк, способный передавать сигналы в космическом пространстве на гигантские расстояния, практически мгновенно. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что будет, когда космический флот, способный уничтожать звезды, появится в Солнечной системе. Противопоставить им будет просто нечего, а значит, они выгребут все ресурсы с планеты, захватят всех магов и будут использовать их на свое усмотрение. Не удивлюсь, если нас всех сделают рабами. Не знаю, о чем думает король Сун Джон и император Российской империи, но они явно ошибаются в оценке угрозы, исходящей от этих пришельцев, ответил я. Можно вопрос, а откуда ты все это знаешь? Я про то, что с ними нельзя договориться, спросила Йосика. Я уже хотел ей привести пример колонизации Америки, про индейцев и европейцев, пришедших с огнестрельным оружием, но вовремя вспомнил, что в этом мире история развивалась совсем по другому сценарию. А с чего им делиться с нами знаниями и технологиями, если все можно взять совершенно бесплатно? Нет, тут договориться точно не получится, а вот изучить их технологии, совместить с магией и стать за счет этого сильнее, мы сможем. В идеале открыть портал к ним и отправить туда экспедицию, на разведку. Такая цивилизация должна иметь огромные базы накопленных знаний, которые можно применить в нашем мире, и страны, которые получат к ним доступ, станут лидирующими в этом мире, ответил я. Возможно, ты и прав, но как ты добьешься доступа Японии к твоему проекту в качестве акционера? Российская империя точно будет этому противиться, спросила Йосика, доставая редкий артефакт связи. А что сделает Российская империя, когда вы передадите мне портальную арку и мы начнем приглашать другие страны на равноправных условиях? Да, тут им нечего будет высказать. Хорошо, дай мне 20 минут, я попробую поговорить с отцом и обсудить твои условия, думаю, что смогу его уговорить, сказал Йосика и вышла из кабинета профессора. Нам принесли местный чай с печеньем и мы спокойно выпили по несколько чашек изумительного по вкусу напитка, обсуждая разные мелочи относительно устройства портального зала и особенности космических экспедиций. Особое внимание уделил космическому излучению и объяснил, почему это излучение не выжигает все на поверхности Земли. Через полчаса вернулась довольная Йосика и сообщила, что со мной хочет встретиться сам император, для частной беседы. Для любого японца это огромная честь, поэтому профессор посмотрел на меня как на какого-то небожителя, спустившегося с небес и удостоившего его личного присутствия. С учетом того, что родная дочь общалась с ним вживую всего несколько раз, в этом нет ничего удивительного. «Я рад оказанному доверию», — ответил, слегка склонив голову. «Не переживай, навстречу, я пойду с тобой, мне оказана такая же честь, видеть императора воочию. Но это еще не все новости. Пока ты тут работал, аукционные торги завершились, и твой артефакт продан. Не хочешь узнать, за какую сумму? Не томи, давай уже говори, поторопил девушку. 560 миллионов рублей. И это только за одну штуку, но как я понимаю, ты можешь делать подобные артефакты, как минимум по одной штуке в день, тихо сказала Йосика, внимательно отслеживая мою реакцию. Немало, но и не удивило, вот честно. Больше интересует, кто все-таки приобрел данный артефакт, спросил я. Тайцы, у них там открылся очень неприятный портал на окраине столицы, жертв много и начались народные волнения против короля, который не смог вовремя устранить угрозу. Уверена, если бы все знали, что артефакт только один, то сумма была бы в 10 раз больше, а так тайскому королю повезло, он легко отделался. Кстати, император спрашивал, когда он сможет приобрести партию подобных артефактов. Я сказала, что уточню, но тянуть с этим не стоит. К сожалению, не скоро, у меня есть обязательства перед одним очень неблагодарным императором, и пока я не закрою их, возможность продавать артефакты на сторону не получится, ответил я, прикинув, как можно использовать эту информацию в переговорах с русским полковником СБ. Не думаю, что стоит заставлять ждать целого императора, да еще и моего отца. Неужели ты не сделаешь исключение для своего родственника? Спросила Йосика. Продать не смогу, а вот подарить несколько штук во время встречи, это, пожалуйста. Тогда ладно, думаю, он будет доволен. Сейчас сюда едет первый министр промышленности, который подпишет с тобой договор на озвученных условиях, заодно он привезет подписанный императором приказ об освобождении твоих фирм от налогов, сроком на 3 года. Сразу после этого, можешь приступать к наладке портальной арки. Уже сейчас можешь дать распоряжение, отправить сюда ваши экспериментальные скафандры, их сразу оплатит. Для ускорения транспортировки и скорейшей отправки лунной экспедиции, доставку осуществит дипломатический дирижабль, думаю, завтра он уже будет здесь, сказала принцесса. Хорошо, тогда пусть готовит экспедицию, мы завтра отправляемся на Луну, ответил ее. Мы, да, я и японская экспедиция, мне нужно провести определенные исследования, да и провести полноценную разведку не помешает. А вот ты отправишься в медицинский центр и пройдешь полное обследование, я хочу, чтобы пол ребенка был известен как можно раньше, ребенка, удивилась Йосика. Да, ведь ты беременна, поздравляю. Глава 21. Встреча с полковником из российского СБ происходила опять рядом с посольством, только теперь уже в Японии. Небольшое кафе, сотрудниками которого были русские, явно работавшие на имперскую службу безопасности. Похоже, такой схемы они придерживаются во всех странах, что очень недальновидно с их стороны. Рад вас видеть, барон, спасибо, что нашли время встретиться со мной. Вопросы, которые нужно уладить, требуют срочных решений, сказал мне полковник, как только я вошел в кафе и уселся за его стол. «Я слушаю вас», – холодно ответил я, не отрывая своего взгляда от него, чем заставил вначале смутиться, а потом заставить нервничать. Смутное беспокойство внутри и какое-то давление в голове заставило меня внимательно осмотреться вокруг. На первый взгляд все было как обычно, только вот сотрудник за стойкой бара нервничал, да и сам полковник был несколько напряжен. Осмотревшись внимательно, заметил, что в самом кафе потоки маны идут неравномерно, а меняют направление, сконцентрировавшись и погрузившись на более тонкий уровень восприятия, увидел точки приложения силы, точнее, концентрации, умело замаскированные под окружающие предметы. Похоже, против меня решили начать нечестную игру, используя очень мощные и скрытые артефакты. Что именно они должны сделать, сразу и не понять, но учитывая небольшое беспокойство и давление в голове, как от надвигающейся мигрени, когда боли еще нет, но она уже ощущается. Молча достаю из кармана артефакт подавления и, положив на стол, активирую его. Это усовершенствованная мной глушилка, которая помимо создания помех от подслушивания, гасит все артефакты в небольшом радиусе действия. Давление в голове немного спало, но артефакты продолжали воздействовать на меня, угнетая сознание и подавляя волю. Не сильно, но по крупице, что к концу разговора должно меня склонить к мнению моего собеседника. Неожиданная злость внутри заставила меня взять мой артефакт и, достав артефактный резец, нанести несколько рун прямо на корпус медальона, в виде которого и был изготовлен артефакт. Благо очки всевидения позволяли менять диоптрии и производить увеличение, что позволило проделать эту операцию без раскрытия рун для собеседника. Как только артефакт перезапустился, давление исчезло, и я смог размышлять спокойно. «Полковник, вы объясните, что тут происходит?» — сказал я, снимая с пояса еще один артефакт и устанавливая его на столе, а сам окутываясь абсолютным щитом. «Что это?» — произнес бледный полковник, который уже все понял. «Магическая бомба, при взрыве которой от вас и кафе не останется даже праха, а меня она не затронет. Проще говоря, это не совсем бомба, просто все, что находится рядом, перемешается и выкинет в соседний мир, откуда открываются порталы. При этом целостность предметов не сохранится, а выглядеть это будет как мощный хлопок. Моя защита спокойно выдержит это, а вот фарш, в который превратятся ваши тела, окажутся где-то там. Сам не знаю где, но вас это уже точно волновать не будет. Потом я вызову из Японии и сообщу о попытке покушения на меня со стороны из Российской империи». «Но что случилось?» — спросил побледневший полковник, по виску которого покатилась капля пота. «Вы, мать вашу, совсем берега попутали, я с вами нормально общался, а сейчас что, решили сыграть грязно? Кто додумался использовать артефакты подавления воли против меня?» — спросил я, вскочив из-за стола и нависнув над полковником. «Прошу простить, я выполнял приказ вышестоящего руководства, сейчас все отключит. Прошу успокоиться», — промолвил полковник и сделал знак, после чего, вероятно, отключили артефакты подавления воли. «На этом разговор считаю законченным», — ответил ему и, развернувшись, направился к выходу из кафе, переполняемый гневом и желанием разрушить все вокруг. «Вероятно, у меня начался откат от использования против меня артефактов подавления. Мерзкая вещь, которая не должна быть в этом мире, но кто-то смог их изготовить или нашли артефакт древних, научившись активировать их. Не будь я странником, уверен, сейчас бы вел себя как ребенок, веря всему, что мне говорят и соглашаясь со всем, а через 10 минут мог стать послушной собачкой, выполнявшей любые указания своих хозяев». Остановившись у входа, развернулся и вернулся в зал, найдя места, где были спрятаны артефакты, уничтожил их точными выстрелами из артефактного кольца. В голове всплыли воспоминания одного из умерших странников, память которых я частично усвоил еще в предыдущей ветви миров. Мир, в котором правила деспотия и гегемония нескольких правителей. Все люди с рождения подвергались обработке артефактами подчинения и становились послушными рабами. Этот мир пережил не один десяток глобальных войн, приведших к практически полному уничтожению всего живого. Мерзкий мирок, доживающий последние годы жизни, где у людей нет никаких чувств, эмоций и целей в жизни, кроме десятка избранных, занимающихся непрерывной борьбой за власть. От подобных воспоминаний меня передернуло, а эмоции вырвались наружу, распространяя ауру гнева и подавления. Такого я еще ни разу не испытывал, да и моя аура не покидала границ моего тела. Стоявшие рядом два сотрудника кафе упали без чувств, а сам полковник с трудом остался сидеть на стуле, дрожа от страха. Резко развернувшись, быстрым шагом вышел из кафе и остановился на пороге, подставив лицо свежему ветерку, гулявшему по улице. Сжимавшее в груди чувство мерзости и желание все крушить постепенно отступало, а аура вернулась на место. Меня несколько раз передернуло от воспоминаний, но я уже контролировал себя, нисколько не жалея о содеянном. Нужно обязательно найти того, кто изготовил эту мерзость, и уничтожить его, да и всех, кто знает об этом. Однако сейчас это не первостепенная цель, переговоры провалились, и что предпримет противоположная сторона, мне неизвестно. После неудавшейся попытки вербовки могут подослать и менталиста, поэтому нужно озаботиться артефактами ментальной защиты не только себя, но и всех ближайших сотрудников и, конечно, моих жен. По слухам, в Российской империи есть пара сильных магов, способных подчинить своей воле других людей, и кто-то даже считает, что им может быть российский император, что вполне вероятно. Если менталист действительно сильный, то он может вообще подменить собой настоящего императора, после чего заложить свою династию. Надо будет просчитать этот вариант. В мою встречу с ним он не делал попыток повлиять на меня, хотя это ничего не значит. Раскрывать свои способности перед всеми подряд он явно не станет, значит, нужно исходить из такой возможности и к следующей встрече подготовиться. Опять придется посетить медицинский центр Суюн, с ее мощным артефактом, чтобы добавить на свой череп пару татуировок или даже рун, способных защитить от подобного воздействия. Артефакт могут изъять, сломать, заблокировать работу, а вот нанесенную на череп головы руну никто не обнаружит и не сможет удалить незаметно, а значит, так и поступлю. Пройдя через улицу, занял столик в небольшом уличном кафе, напротив того, куда меня пригласили. Переговоры нужно продолжить и уверен, что полковник скоро выйдет ко мне, поэтому придется подождать, пока он придет в себя и сможет нормально соображать. Через 20 минут к моему столику подошел полковник, в подавленном состоянии уселся напротив меня, смотря в пустоту. К нам подошел владелец забегаловки и спросил, поклонившись: «Чего изволите?» «Водки», — проговорил по-русски Медов. «Водки?» — не понимая, переспросил владелец. «Принесите нам саке и покрепче», — пояснил я. «Но я не продаю саке, у меня закусочная, а не кафе», — возразил японец. «Принесите нам очень хорошего саке», — сказал я, бросив на стол бумажку в 100 иен, которая была самой крупной, а, посмотрев, что он не спешит ее брать, добавил еще 2. «Пару минут и все будет, что желаете к напитку?» «На ваше усмотрение, но поострее», — ответил я и сосредоточился на полковнике, пытаясь проанализировать его эмоциональное состояние. Полковник испытывал бурю эмоций, но вот оттенок этих эмоций указывал на то, что он думает о смерти, и это вначале озадачило меня. Но быстро проанализировав ситуацию, понял, что все дело в уничтоженных мной артефактах. Вероятно, что они были или очень редкими, или вообще в единственном экземпляре. «О чем задумались, полковник? Только не говорите, что хотите умереть. Что же вы наделали?» «Эх», — выдавил из себя мой собеседник. «Если вы про те дав артефакта, которые я уничтожил, то по-другому я не мог поступить. Знаете, я, может, и не хороший человек в понимании окружающих и точно не святой, но у меня есть определенные принципы, которые я готов отстаивать до самой смерти. Этим артефактам не место в этом мире, и их следовало уничтожить тем, кто первыми их нашел. Вы просто не представляете, что с их помощью можно устроить на этой планете. Мировая война – это малая часть того зла, к чему может привести их использование. Если бы их решили использовать на полную, то этому миру грозило бы полное уничтожение. Даже появление пришельцев и открытие множества порталов одновременно по всему миру не несет в себе столько угрозы, сколько наличие хоть одного такого артефакта. Даже менталисты не так опасны, ведь их жизнь продлится не больше пары сотен лет, да и устранить менталиста не составит труда. А вот обладание даже одним таким артефактом грозит гибелью человечества. Вам этого не понять, да вы и не видите всей картины, но поверьте, я знаю, о чем говорю, и откуда вам все известно, — иронично спросил полковник. «Пока не могу ответить на ваш вопрос, по объективным данным. Скажем так, вы пока не готовы его услышать. Мальчишка, что ты знаешь о жизни, чтобы утверждать такое?» — вспылил Медов. «Побольше вашего, но разговор сейчас не об этом. Расскажите, что вы хотели мне сказать. Вы понимаете, что после потери таких артефактов меня ждет на родине?» Подняв голову и посмотрев мне в глаза, спросил полковник. «Боитесь, что вас казнят? Возможно, но вы еще можете попробовать реабилитировать себя. Каким образом? Я могу вам создать артефакт, который заставит человека говорить правду. Не любого, сильный маг сможет нейтрализовать его воздействие, но для большинства людей его можно будет использовать. Детектор лжи – идеальное оружие против взорвавшихся и проворовавшихся чиновников, против преступников, которые хотят избежать наказания, убийц, насильников, предателей. При этом, если артефакт сработает, у проверяемого не будет шансов не только соврать, но и промолчать. Примерно 80% людей попадут под действие артефакта, — предложил я. Но большая часть чиновников — это маги и довольно сильные, а значит, практического эффекта это не будет иметь. Это смотря, как подойти к делу. У каждого чиновника есть замы, секретари, повязанные либо финансово, либо еще как, и они обычно не являются сильными магами, а значит, их допрос сможет открыть достаточно для предъявления нужных обвинений. Мои слова озадачили полковника, и он даже немного подобрался, сфокусировал взгляд и стал быстро что-то просчитывать в своей голове. Его эмоциональный фон постепенно менялся, и это меня радовало. Понятно, что полковник действовал не по своему усмотрению, использовать такие артефакты сам бы не смог, А это значит, что приказ пришел с самого верха, возможно, даже от императора, а значит, это надо учитывать в будущем. Что ты за это хочешь? Подумав, спросил полковник. Сотрудничество. Нормального сотрудничества, а не попытки подмять меня или мой род, ответил я. В этот момент нам принесли закуску и соки в глиняном кувшинчике с залитой сургучом пробкой. Судя по всему, напиток не из дешевых, а значит, можно не опасаться за его содержимое. Маленькие чашечки, которые подали саке, пришлось попросить заменить, и под удивленный взгляд владельца закусочной мы налили грамм по 200 водки, после чего, не чокаясь, выпили залпом. Ни я, ни полковник закусывать не стали, что моего собеседника немало удивило. Я же занюхал саке рукавом, после чего посмотрел на полковника, наблюдая, как алкоголь начинает действовать на него. После полученного стресса алкоголь сразу стал впитываться из желудка, распространяясь по организму. «Давай еще по одной, отпразднуем твой день рождения, ты ведь уже успел себя похоронить?» – спросил я, разливая прохладный напиток. Разлив еще по 150, после молчаливого кивка полковника, мы чокнулись и выпили, после чего оба набросились на еду, сметая одно блюдо за другим. Минут 15 работали только палочки, которыми мой собеседник орудовал даже лучше, чем я, после чего прервались почти одновременно, посмотрев друг на друга. «А ты наш человек», — произнес полковник, немного расфокусированным взглядом, намекая, что пью как русский. «А ты меня до этого за басурманина принимал? Зря, русский я и поступил так, как поступил бы любой нормальный русский человек, зная, что могут натворить подобные артефакты. А я, значит, не русский по-твоему? В первую очередь ты служивый человек, правильнее сказать, цепной пес, который без команды не тявкает и не нападает, а если уж команда фас отдана, то бросается вперед, не думая о последствиях ни для себя, ни для окружающих. Я же аристократ и в первую очередь думаю о своих людях, которые в моем подчинении, и о державе, которую поставлен защищать, о земле, о которой поставлен заботиться, защищая все это от врагов внешних и внутренних. Так повелось еще когда ни царей, ни тем более императоров и в проекте еще не было. Тебе возможно и не понять, но я сделал это и для самого императора. Такие артефакты долго без дела лежать не будут, умные головы им быстро начнут применение, а к чему это приведет, я тебе уже рассказал. Так что давай оставим это на время и вернемся к тому, ради чего мы и собирались встретиться, предложил я. Не ожидал от мелкого барончика таких высокопарных слов. Знаешь, сколько я наслышался подобного, а потом, когда за предательство пытали таких, все оказывалось совершенно наоборот. Людей за животных даже не считали, а продавались такие за 30 целковых, процедил полковник, внимательно посмотрев мне в глаза, да еще и с вызовом. А много ты пытал тех, кто не предавал, не воровал, и за родную землю живота своего не щадил, задал я встречный вопрос, ответив таким же взглядом. На несколько секунд взгляд полковника расфокусировался, говоря о размышлении, потом он ухмыльнулся и, отведя взгляд, откинулся на спинку стула. Тут ты прав, через мои руки проходили только те, кто действительно были предателями и казнокрадами, но это не отменяет того, что таких среди вашего брата немало. Ну так и среди вас попадаются всякие, и предатели, и казнокрады, да и просто самодуры, или скажешь, что я не прав, задал я встречный вопрос, откинувшись на спинку стула, как и мой собеседник. Хорошо, ничья, давай тогда о деле. Мне нужен рабочий артефакт, как ты там его назвал, детектор лжи, нормальное название, подойдет. Так вот, до моего отъезда, мне нужен рабочий артефакт. Второе, мне нужно, чтобы ты заявил, что будешь работать только со мной и ни с кем другим. Хочешь подстраховаться? Спросил я. Коль пошла такая пляска, то да, хочу, и ты мне эту гарантию дашь. Только после таких гарантий я готов продолжить диалог. Я далеко не дурак и, как ты знаешь, своя рубашка ближе к телу. За мной стоят в очередь ждущих, когда я ошибусь, чтобы занять мое место, и желающих не просто меня отодвинуть, но и избавиться насовсем. А так есть шансы, что как минимум мне сохранят жизнь, может, понизят в звании, но не отстранят от работы с тобой, а там и должность вернуть возможность точно появится, произнес полковник, внимательно посмотрев на меня. Хорошо, будут тебе гарантии и работающий артефакт, детектор лжи, ответил я. Отлично, тогда давай о деле, обрадованно произнес мой собеседник, сразу повеселев, как человек, избежавший неминуемой смерти. Глава 22. Прежде чем перейдем к разговору, ответь, почему кафе, а не в гостинице? Решил уточнить вопрос, который меня беспокоил. В гостиницу пронести данные артефакты не удастся, там проживает принцесса, поэтому пришлось организовывать встречу в кафе. Но раз мы отступили от запланированного разговора, ответь, чем твои артефакты будут отличаться от тех, которые ты уничтожил, они ведь и так подавляют волю. Поинтересовался полковник. Ты путаешь, подавлять волю в короткий промежуток времени, при этом допрашиваемый будет осознавать все, что с ним происходит, и уничтоженный артефакт, который не просто подавляет волю, а делает из человека послушного раба. При использовании моего артефакта не происходит подчинение личности, а с теми артефактами человек превращается в безвольную машину, которая сделает все, что ей прикажут. Надеюсь, ты смог понять разницу между детектором, который понуждает давать правильные ответы, и полным подчинением со сменой взглядов и привязанностей. Вот ты сейчас грудью стоишь за Российскую империю, а где гарантия, что до этого ты не был в оппозиции к нынешней власти? Кто гарантирует, что ты не был обработан этими артефактами, потеряв свою волю, став верной собакой на службе императора? Не вижу в этом ничего плохого, нахмурившись, ответил полковник. А если твоих родственников казнили, твою невесту отдали другому, а тебя поставили служить, как ты посмотришь на это? Ведь не факт, что твой род не оговорили. Может такое быть? Спросил я. Мой дед, мой отец служил императору. О каком принуждении ты говоришь? Возмутился полковник. А где гарантия, что твой дед и твой отец не прошли обработку этими артефактами? Нет такой гарантии. С одной стороны, борьба за власть плохо влияет на империю, но с другой, без здоровой конкуренции, власть становится гегемоном и не считается с мнением народа, которую эта власть должна защищать. Ты говоришь крамольные вещи, не будь мы в Японии, и мне пришлось бы арестовать тебя. Ну, ты и тут можешь попробовать арестовать меня, только вот ты сам понимаешь, что я прав, поэтому давай оставим этот разговор и вернемся к изначальной цели беседы. Хорошо, недовольно произнес мой собеседник, после чего собравшись, продолжил. Император готов подписать оба проекта, факсимильной связи и Международной космической корпорации. Актуальность данных проектов в предложенном виде несколько устарела. Ситуация уже существенно изменилась, и в проект придется вносить серьезные изменения, ответил, наблюдая, как посмурнел мой собеседник. Сказанное мной ему явно не понравилось. Мне кажется, ты не совсем понимаешь, кому собрался выставлять условия. Радуйся, что император согласился подписать твой вариант договора. Нет, тот вариант уже не актуален. Если ты еще не знаешь, то я получил гражданство Японии, полное освобождение от налогов и титул самурай. Что касается факсимильной связи, то есть два варианта сотрудничества. Первый, мы ограничиваемся Королевством Корея и Российской империей, остальную сеть будет строить международная корпорация из нескольких участников. Второй вариант, участие от 5 до 10 стран в корпорации, которая и будет строить факсимильную сеть. Что касается Международной космической корпорации, то Япония изъявила желание участвовать в ней и даже готова передать одни портальные врата в качестве взноса в уставной капитал, с сохранением права на все разработки и открытия. Япония, да они даже не смогли активировать ни одного портала, что толку от передачи их портальных арок, они все нерабочие, возмутился полковник. У тебя устаревшая информация, буквально пару часов назад, японская лунная миссия установила первый портальный прокол и посетила Луну в моем лице. Скоро там развернется полноценная лунная станция, что позволит этой стране выйти в мировые лидеры наравне с той же Российской империей. Ты все-таки пошел на сотрудничество с японцами, знаешь, что это выглядит как предательство. С чего бы это? Вы сами подтолкнули меня к этому, в Российской империи чуть дважды не посадили, в Корее выперли меня из лунной программы. Не хотите, не надо. Я нашел других партнеров, ответил недовольному полковнику. А не думаешь, что и эти новые партнеры используют тебя, после чего выкинут или прирежут по-тихому, спросил Медов. Все может быть. Они используют меня, я использую их, а там будет видно. Но я постараюсь сделать так, чтобы сотрудничество со мной им было выгодно. Сразу предупреждаю, я буду иметь возможность заблокировать работу любой из корпораций, если меня попробуют отстранить от ее управления. Хорошо, я попробую донести до своего руководства твои мысли. Скажи лучше, когда мы получим следующую партию артефактов для закрытия стихийных порталов. Как только я их изготовлю и выставлю на открытый аукцион, сможете купить их на общих основаниях. Ты понимаешь, о чем сейчас говоришь? Мы и так немало заплатили за них, да и ты обещал, что передашь нам столько артефактов, сколько сможешь изготовить. А сейчас заявляешь, что мы должны покупать их на общих основаниях. Ты ведь русский, неужели тебя не беспокоит судьба простых граждан, которые ежедневно умирают от прорыва портальных тварей, или все твои слова про высокую роль аристократов просто сотрясение воздуха? Возмутился полковник. Почему? Я и так сделал больше решений проблем с закрытием стихийных порталов, чем все аристократы Российской империи вместе взятые. Тем более не я нарушил договоренности, поэтому твоя претензия не просто неуместна, а даже оскорбительна. Что, в империи закончились деньги? Да вы только на освобождении подразделений, которые охраняли порталы, сэкономили не 1 миллиард рублей, поэтому не нужно считать меня за подростка, считать я умею не хуже вашего. Артефакты будут продаваться на открытых аукционах, и это окончательное решение. Радуйтесь, что после сегодняшней попытки покушения на меня, я вообще согласен сотрудничать с вами. Свои условия я озвучил, поэтому мне кажется, что тебе нужно пообщаться с руководством и принять определенные решения. Жду вас через час в своем номере, там будет присутствовать моя управляющая и одновременно с этим моя невеста, еще юристы, которые готовы рассмотреть ваши предложения, включая договор на строительство факсимильной связи, сказал я, вставая. Хорошо, а что по поводу Международной космической корпорации? Равноправное участие как минимум 4 сторон, 3 стран и меня в качестве основных акционеров. Российская империя, Королевство Корея и Японская империя. Таким составом я готов участвовать в корпорации, только учтите, что я и Япония делаем существенный вклад в уставной фонд корпорации, поэтому жду от вашей стороны адекватного предложения. Скажу сразу, что оборудование будут изготавливать мои фирмы, и в нем мы не нуждаемся, как и в деньгах, с этим у меня проблем нет. Территорию, где будет располагаться портальная арка, подберу сам, поэтому мне трудно представить, что может предложить Российская империя, наравне со мной и Японской империей. Мне нужно пообщаться с руководством и объявить все твои пожелания, а еще объяснить, куда делись такие ценные артефакты.